Москва, 1812 год. Кто поджег Москву? В своей известной книге «Наполеон» академик Евгений Тарле писал, что к середине сентября 1812 года французскому императору доложили об уходе жителей из Москвы. Она пуста, никакой депутации с ключами от города не будет. 15 сентября Наполеон въехал в Кремль, а 17 сентября из окон дворца он увидел океан огня. «Это они сами поджигают! Какая решимость! Какие люди! Это скифы!» Едва не став жертвой пожара, император спешно покинул Кремль и направился в Петровский дворец. Он не знал, что ему делать дальше, где хранить провиант. Зимовать в Москве или уходить? Куда скрылся Кутузов? О причинах возникновения пожара в Москве в середине сентября 1812 года писали многие историки и приходили к общему выводу, что возгорание началось после ухода русской армии, которую преследовал неаполитанский король Мюрат. Вместе с армией Кутузова уходили и многие жители. Покидая город, некоторые поджигали свои жилища. Охваченные чувством патриотизма, москвичи не желали, чтобы их домами воспользовался враг. Очаги пожара вспыхивали в разных местах. Поднявшийся ветер быстро разносил пламя по городу. Поджоги усилились после того, как армия Кутузова полностью ушла из Москвы. Французские солдаты ловили москвичей с горящими факелами и расстреливали. Но пожар от этого не уменьшался. 6 дней полыхала Первопрестольная. И только проливные дожди приостановили его. Лев Толстой в своем романе «Эпопея «Война и мир»» писал, что покинутая Москва, этот деревянный город, должен был сгореть, так как из него выехали жители. В нем и летом почти каждый день случались пожары. По его мнению, Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат. Но далее он противоречит самому себе, утверждая, что Москва сожжена жителями. Это правда. Но не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые выехали из нее. Возможно, по политическим мотивам Лев Толстой не дал однозначного ответа, кто был инициатором поджогов. Граф Федор Васильевич Растопчин, генерал-губернатор Москвы, накануне прихода Наполеона организовал вывоз ценностей из города и распространял антифранцузские афишки с призывом бороться против врагов Отечества. Позднее он хвастал своим участием в поджоге Москвы, а затем неожиданно стал все отрицать, выпустил даже специальную брошюру по этому поводу. Но у французов имелись доказательства его причастности к поджогам, и общественное мнение России позднее признало его основным виновником. Пожар в Москве был не первым на пути армии Наполеона. От Немана до Смоленска и дальше до Бородина его везде встречали пожарами. Жители уходили, уносили с собой добро и поджигали свои дома. Наполеон был убежден, что пожар в Москве был заранее спланирован. Об этом говорили и схваченные русские поджигатели. Но где правители Москвы? Наполеон не знал, с кем вести переговоры. Как узнать, что замышляют русские? Он оказался в горящей ловушке. Император хотел подкупить оставшихся в городе москвичей и выпустил фальшивые русские рубли. Но где и что на них покупать? Французы сами добывали себе продовольствие, и русские рубли им были не нужны. Не зная, чем досадить москвичам, Наполеон задумал уничтожить храм Василия Блаженного. Потом решил взорвать Кремль и требовал заготовить пороховые бочки и мины. Но осуществить эти планы не удалось. Москвичи хватали мародерствующих французских солдат и уводили за пределы Москвы, где убивали. Армия Наполеона была деморализована, ее надо было спасать. Французскому императору не оставалось ничего другого, как сообщить императору Александру I о своей готовности заключить мир. С этой целью он отправил в Петербург нарочного с посланием. Но Александр не принял его. Наполеон послал еще письма, на этот раз со знатным дворянином Яковлевым, отцом Александра Ивановича Герцена. Ответа опять не последовало. Наполеон был мрачен. Он понял, что война проиграна, и ему надо уходить, чтобы спасти себя и свою армию. Пожары стихли, так как начались дожди. Наполеон снова переехал в Кремль. 5 октября он отправил генерала Ларистона к Кутузову с наказом: «Мне нужен мир. Он мне нужен абсолютно, во что бы то ни стало. Спасите только честь». Кутузов после короткой беседы отправил Ларистона назад в Москву ни с чем. Наполеон стал готовить армию к отходу. Во второй половине октября 1812 года его «Великая армия» с обозом награбленного имущества, которого было больше, чем оружие, покинула сожженную Москву и двинулась в обратный путь по Смоленской дороге. В России наступала зима. Лев Толстой писал, что у выходившей из Москвы великой армии все было в порядке. Исключая кавалерии, артиллерии и обозов, да не было фуража для корма лошадей и рогатого скота. Этому бедствию не могло помочь ничто, потому что окрестные мужики жгли свое сено и не давали французам. Наполеон не нашел ничего лучше, как упрекнуть Кутузова и императора Александра I в том, что война велась ими не по правилам.